Делегация Госкомитета по борьбе с чрезвычайными стихийными бедствиями во главе с его председателем Кан Ильсубом 29 октября самолетом отбыла из Пхеньяна для участия в Азиатском совещании министров по минимизации опасности ущербов от стихийных бедствий, что состоится в Дели.